Раздел шестой. Алло, отель Риц? Да. Международная. Ответьте, пожалуйста, Москве. Москве? Но я не знаю русского. А как у вас с английским? Лучше. Тогда переключаю. Невозмутимо заявили на том конце провода и тут же кому-то другому сообщили на неплохом английском. Леди, даю коммутатор отеля Риц. Ах, черт, подумал портье, держав трубку у уха. Наверное, это опять та дама. На его лице моментально возникло служебно-стоическое выражение, впрочем, он был по происхождению корсиканец, и в душе его уже буквально раздирал гомерический хохот, что нисколько не сказалось на его манере очень вежливо вести телефонный разговор. «Considération d'estinigue» — «совершенное почтение», как говорят французы. «Да, мадемуазель. Доброе утро. Номер 545? Сейчас попробую соединить». Тупым кончиком карандаша, точно дирижируя, он нажал кнопку на соседнем пульте. В трубке, как и предполагал, раздались долгие гудки. И раздавались очень долго, но в Москве так и не решились дать отбой. «Алло, мадемуазель?» — бесстрастно констатировал портье. «Номер не отвечает». «Да, его занимает месье Соболин». «Да, припоминаю. Вы, кажется, уже звонили». «Черт возьми! У нас на Корсике подобные затруднения решаются совсем по-иному». И портье невольно похлопал себя острым кончиком карандаша по тщательно выбритому и все равно синеватому кадыку. «С мобильными телефонами такое бывает. Да, батарейки садятся довольно часто». «Нет, мадемуазель, сожалею, но мы не предоставляем никаких сведений о наших постояльцах. Хотите, я оставлю мсье Соболину записку?» «Ага, понятно. И вам всего хорошего, мадемуазель». Трубка, наконец, упала на рычаг. Сквозь задернутые снежные шторы вглубь номера сочился жиденький утренний свет. Но даже слабых лучей хватало на то, чтобы зажечь легкие нити золотых волос молодой женщины. Она спала, свободно вытянувшись на простынях. Пушистые ресницы невинно опущены, тщетно пытаясь прикрыть бледную наготу ее тела, и только два лепестка сосков розовеют сквозь сумрак. Нет, ресницы дрогнули. Может, скоро проснется? Он любовался ею, невольно отступив во мрак. Она пошевелилась, подняла локоть, и сердце его застучало. «Кто это звонил?» — влажно прошептала. И, не дождавшись ответа, вся потянулась, откинулась на подушки. «Боже, какое блаженство!» «Блаженство? Блаженство только впереди!» Защищаясь, она даже вскрикнула, но все бесполезно. «Вы русские все такие?» «Нет, я такой один». «Слава Богу! Значит, у меня все-таки есть еще шанс выжить?» При всем его нетерпении он невольно замер и сверху вниз посмотрел ей в насмешливое лицо. — Что ты имеешь в виду, дорогая? — Но ты же обещал увезти меня туда, где живут одни русские, в Россию. Или это неправда? — Значит, я интересую тебя не сам по себе, а как представитель этнической группы? Тебе не кажется, что в своих научных изысканиях мы зашли слишком далеко? После подобных слов я отправлю тебя обратно на симпозиум в Рим. Нет. С внезапной любовной яростью она притянула его к себе. После встречи с тобой на скучные симпозиумы я больше не езжу.